Но вы еще были с очень красивой дамой. Да-да. Как-то печально оживился он. Она умерла, моя жена. Почему вы здесь? Почему вы уехали? Да я не хотел уезжать. Это она все. Едем, едем. Очень испугалась. Вот и уехали. Обидно. Я никогда не был в белой армии. Уехали, а потом мучились. Она ушла навсегда, а я остался и продолжаю мучиться. Сколько я испытал унижений, горя. Но а меня вы помните? Мальчик Леди. Нет, не помню. Но все равно я у вас в долгу. Скажите же мне, что я теперь могу для вас сделать? То же самое, исполнить мечту, только уж, конечно, не о мороженом. Мы вошли в ресторан. Чего бы вы хотели? Он долго думал, боясь ошибиться в выборе. Официант уже переминался с ноги на ногу. Свиную отбивную. Наконец решился он. Когда свиная была жадно съедена, я спросил: «Ну, а еще чего вы хотите?» «Репетер», — сказал он, улыбнувшись. Его еда стоила 6 франков, а так как франк в то время равнялся 8 копейкам, то его мечты были дороже моих детских желаний всего на 8 копеек. Вот как бывает. Неограниченные возможности приходят к людям либо тогда, когда они не понимают, что с ними делать, либо тогда, когда им мало нужно. Может быть, вы хотите вернуться на родину? Я могу попытаться выхлопотать вам разрешение. Хотите? Спросил я его. «Ах, уже поздно, благодарю вас», — сказал он, взглянув на часы, висевшие на стене. Но я понял, что это больше относилось к моему вопросу, чем к стрелкам часов. Он попрощался и ушел. «Я, кажется, оказался уже в Париже, а еще не все рассказал об Одессе». Лет 7-8 я понял, что лежать под дверью даже и великого скрипача неудобно. Став человеком более или менее самостоятельным, я бегал с Дегтярной улицы, на которой мы жили, на бульвар, к памятнику бережливого Ришелье. Это 30 минут пути, только за тем, чтобы послушать оркестры. Одесский бульвар — это еще одна гордость одесситов. До революции он назывался Николаевским. В честь какого Николая он получил это название, не знаю. После революции ему было присвоено имя Фельдмана. Фельдман — революционер, принимавший участие в восстании Потемкина. Рассказывает анекдот. Человек садится на извозчик. «Куды ехать?» «Бульвар Фельдмана». «Куды?» «Бульвар Фельдмана». «Какого Хвельдмана?» «Но Николаевский бульвар». «Но! Вот уж 25 лет по Одессе ездию, а не знал, что Николая была фамилия Хвельдман». Если стать лицом к морю, то справа здание городской думы в классическом стиле, слева — Воронцовский дворец, здесь бывал Пушкин. Прямо перед вами порт, там всегда шумно и весело. С бульвара в порт ведет знаменитая лестница, рядом с ней фуникулер. Если сказать в Одессе это слово, никто не поймет, о чем идет речь. Его просто называют «подъемная машина». Так одесситам кажется короче и понятней.